Было время, когда в ответ на предложение отлавливать представителей вымирающих видов и разводить их в неволе, на вас обрушивались доброжелательные и не очень далекие защитники животных из числа тех, кто простодушно полагает, будто звери на воле ведут идиллическое существование. Однако постепенно даже эти люди уразумели, что подчас нет другого способа спасти вид. За последние 100 лет было много убедительных примеров. Скажем, олень Давида водился только в садах при императорском дворце в Пекине. Ценой немалых трудностей, ибо бамбуковый занавес в ту пору был даже толще, чем в наши дни, удалось доставить несколько экземпляров этого замечательного оленя в Европу. И очень кстати, потому что во время боксерского восстания стадо в садах императорского дворца погибло. С большим трудом покойный герцог Бетфордский собрал немногие экземпляры, разбросанные по зоопаркам Европы, и создал небольшое стадо в Вобернском аббатстве. Понемногу оно росло и теперь насчитывает около 400 голов. Пары для развода разосланы в большинство крупнейших зоопарков мира, а недавно одну пару отправили даже на родину, в Китай. Можно рассказать о таком же успехе с зубром, гавайской казаркой, североамериканским бизоном и многими другими животными. Наиболее свежий и яркий пример – белый орикс. За ним гонялись на автомобилях, вооруженные пулеметами. На него охотились даже, хороший спорт, с самолетов. И в конце концов численность этих великолепных животных сократилась настолько, что стало ясно – орикс обречен. Никаких законов, которые охраняли бы его, не было. И охотников ничуть не волновала угроза полного истребления орикса. Тогда из числа уцелевших отловили несколько экземпляров и переправили по морю в Америку, где они теперь успешно размножаются. Когда-нибудь, если на их родине изменится отношение к охране животных, можно будет привести несколько пар для развода и снова заселить те места, на которых орикса извели. Рассуждая о судьбе вида, люди всегда неверно толкуют цифры. «Ну, их много», — говорят обычно, увидев 150 представителей какого-нибудь вида, причем говорящему недомек, что, быть может, эти 150 последние. Даже самый многочисленный вид можно очень быстро истребить. Пример тому — странствующий голубь, которого в Северной Америке было столько, что, пожалуй, нигде на свете не знали таких скоплений птиц. По скромным подсчетам, некоторые стаи насчитывали 2 миллиарда 230 миллионов 272 тысячи голубей. Когда они устраивались на деревьях на ночлег, под их тяжестью обламывались сучья. Тут было известное основание сказать: их много. И так как их было много, начался беспардонный отстрел. Собирали яйца, убивали птенцов, потому что их было много. Последний странствующий голубь умер в безбрачии в Цинциннатском зоопарке в 1914 году. Если бы кому-нибудь пришло в голову взять 4-5 представителей этого плодовитого вида и разводить их в неволе, странствующий голубь мог бы уцелеть. А затем, когда в Северной Америке изменилось отношение к охране животных, можно было бы вернуть его домой. Борцы за охрану животных и зоопарки совсем недавно осознали эти простые вещи. Теперь большинство зоопарков понимает, что их задача не только служить местом развлечения и познания, но и держать и разводить вымирающие виды. Зоопарки должны стать своего рода резерватом, который предотвратит истребление сотен видов животных. В 1959 году именно для такой цели я учредил зоопарк на острове Джерси, Нормандские острова. Как только зоопарк твердо стал на ноги, я преобразовал его в Джерсийский трест охраны животных. Задача треста очень проста. Во-первых, попытаться создать плодовитый резерв видов, которые в местах обитания не охраняются вовсе или охраняются только на бумаге, и тем самым спасти их от полного уничтожения. Больше того, мы надеемся когда-нибудь вернуть на родину пары для развода. Во-вторых, внушить людям, насколько необходима охрана животных, разумная охрана, основанная на том, что нам известно об устройстве нашего мира и учитывающая нужды человечества. У нас маленькая коллекция. Зато наш зоопарк первый в мире, всецело занятый охраной